Даже очнувшись, у меня не сразу получилось сообразить, что случилось, мысли путались, отрывистые воспоминания всплывали совершенно неожиданно и казалось, что кто-то хорошенько огрел по башке кувалдой. Более-менее прийти в себя и упорядочить мысли получилось только спустя десяток минут и не без посильной помощи убиравшего боль клона. Состояние, особых проблем нет, просто резко повысилась активность мозга даже в спящем состоянии, увеличился приток крови, а вместе с этим и давление внутри черепа, отсюда и боль, тут же доложил Каге Буншин, один или два раза особых проблем не будет от такой перегрузки. Благодаря длительному использованию Каге Буншинов и привычке воспринимать большое количество информации, но часто так издеваться над собой все же не стоит. Да ну в жопу. Второго шпиона развею и больше на такие большие сроки теневиков не применяю. Поморщился я, несмотря на прошедшую загрузку воспоминаний, пока получалось упорядочить и получить доступ только к отдельным частям жизни шпиона. Очевидно, есть потери при передаче больших объемов. Еще хорошо. После пары недель он додумался практически не вылезать из медитации во время слежки и мне достались только данные от внешних событий, нежели еще и размышления копий. Но даже по тем отрывкам, что хорошо вспоминались, было отлично понятно, что Покура находится в немилости у Казекаги. Трудно ожидать иного к сопернику на титул правителя деревни. Да и стычки на границах с Кири постепенно набирают силу и бедная Кунаичи служит буквально в каждой дырке затычкой, очень хорошо себя показав против пользователей Суитана благодаря уникальному Кекки Гинкаю. Скорее всего, не за горами момент, когда ее просто сдадут. Нужно будет получить воспоминания еще и от второго шпиона, что следил за обстановкой в Суне и среди верхушки деревни, тогда возможное время предательства определить не составит труда. И тогда у меня появится первый пленный не только с Кекки Гинкай, но и С-класса. Ну а то, что это будет Кунаичи, всего лишь приятный бонус. Босс, хватит так лыбиться, а то даже мне становится не по себе, вернул меня в реальность Каге Буншин. Ну да, осторожно поднявшись и удостоверившись в том, что головная боль действительно прошла, я облегченно вздохнул. Какие планы, босс? Второго шпиона, пожалуй, оставлю на завтра или послезавтра, а потом уже можно будет решать, с какой целью отправлять теневиков в Суну, покачал я головой, в коллекцию или вербовать. По первой встрече и посмотрим, отмахнулся от клона, главное, ее заполучить. Готово, босс, можешь открывать, разрешил двойник и я открыл глаза, как следует проморгавшись от выступивших слез в левом. Поморщившись от довольно приличного оттока чакры даже для Узумаки в пересаженный шаринган, я хмыкнул, по крайней мере, теперь понятно, почему Какаши больше походил на выжатую тряпку после каждого серьезного использования додзюцу. Но надо признать, даже активированная первая Тамаи Шарингана отличается от обычного глаза как небо и земля. Все намного четче, различается большее количество оттенков цветов, все мелкие детали становятся видны как на ладони и даже появляются намеки на движение чакры внутри клона. Ну и количество информации с улучшенного органа зрения впечатляющее. А что же будет на следующих уровнях? Неудивительно, что Учиха так гордятся своими глазами. Но чакру эта штука у неродного пользователя жрет нещадно. Попытавшись аккуратно ослабить ток по чакраканалам в глаз, я потерпел поражение. Ладно, попробуем немного по-другому. Используя весь имеющийся контроль, я просто обрубил поток чакры в шаринган. Гах, босс. Согнувшись, я рефлекторно прижал к левому глазу руку. Ощущения от прострелившей орган зрения боли были просто чудовищные. Даже пришлось отключить болевые сигналы, чтобы не потерять необходимую концентрацию. Додзюцу продолжала пытаться тянуть чакру на свою работу и весь до капли контроль уходил на блокирование этого дела. Вот ведь гадость такая. Распрямившись, я вытер выступившие слезы. Босс, а он все равно врублен, хоть и не вращается уже, доложила копия. Хоть ограничивай фуиндзюцу, фыркнул я. По крайней мере, ясна причина ношения хитайте на глазу помимо очевидного потребления чакры у Какаши. Ему просто не хватало контроля, чтобы как-то повлиять на чужой орган зрения. Да что там говорить, если и с моим ильонинским контролем над чакрой это оказалось едва посильной задачей. Но как ни странно, с каждым моментом это получалось все легче. Такое ощущение, что шаринган подчиняется или тратит все доступные запасы. Я даже рискнул вернуть чувствительность, но лишь вздрогнул от болезненного укола и не больше. Босс, теперь это обычный темно-коричневый глаз, спустя десяток минут сказал Каге Буншин. Да я и сам это уже почувствовал, Никакого беспокойства со стороны Дадзюцу больше не ощущалось. Подождав для верности еще пару минут, я восстановил обычный ток чакры и совершенно ничего не изменилось. Ни боли, ни бешеного оттока и изменения качества зрения. «Ничего», — сообщил клон на мой вопросительный взгляд. «Хэймэм, а сейчас?» — спросил, усиливая ток чакры к шарингану. «Изменился?» — кивнул он, когда потребление чакры вышло на уровень половины прошлого. Убрав усиленный поток и отметив ухудшение зрения, мне только и оставалось констатировать удачу в этом небольшом эксперименте. И если делать предположение, то причиной укрощения Дадзюцу вполне могла послужить переработка всей остававшейся чакры прошлого владельца. Учитывая тот факт, что Обито мог видеть через глаз Какаши в некоторых случаях, то теория вполне даже вероятная. Если и оставлять, то цвет следует заменить на родной, заметил Каге Буншин, сравнивая оба глаза. Пожалуй, такой козырь мне пригодится, так что можно и второй потом переставить, а цвет изменить не сложнее, чем пигментацию кожи. Кивнул ему, главное, как от этого будет работать шаринган. Тогда сейчас и проверить, приподнял бровь двойник. Пожалуй, стоит, кивнул я. Это дело заняло всего пару минут, после чего я врубил и вырубил Дадзюцу. Разницы особой незаметно. Ха, еще один плюс к выживаемости. Не скажу, что шаринган мне так уж нужен, но возможность копировать и запоминать чужие техники очень вкусная. Пожалуй, информационная нагрузка все же слишком солидная для долгой активации, как и требования по чакре, но походить пока с одним таким глазом можно. Провести испытания, так сказать. Хоть тот факт, что Учиха и команда оказались людьми Данзай, позволил мне обзавестись Дадзюцу, но члены кланов в не внушают опасения. Глава 41. Всего хорошего. Хлопнула дверь кабинета за посетителем, и настоятельница вздохнула и, поднявшись с кресла, подошла к окну, из которого была отлично видна территория приюта, где была устроена детская площадка для воспитанников. Вот только в данный момент дети всех возрастов не играли, а собравшись у входа в здание и дожидались своей цели. И едва Нара вышел на улицу, как оказался практически погребен под налетевшей со всех сторон мелкотой, что потянуло его играть. Видя такую трогательную сцену, бывшая Анбу тепло улыбнулась и в очередной раз пожалела, что не на 10 лет моложе, тогда можно было бы побороться за внимание молодого гения. Тем более, свою единственную ночь Судзуки все же удалось получить, и Рю оказался еще лучше ожидаемого в постели. Учитывая тот факт, что Кунаичи одно время встречалась с опытным Ильонином и прекрасно знала, чего можно было ожидать, это говорило само за себя. Да и парень представлял из себя очень заманчивую цель для многих девушек и женщин, даже не принимая во внимание клановый статус и силу. Достаточно было посмотреть, как он возится даже с чужими детьми, чтобы убедиться в этом. Конечно, как и большинство шиноби, Нара имел свои недостатки и отклонения, но по сравнению с некоторыми бывшими коллегами, он выглядел образцом здравомыслия и разумности. Судзука вовсе не отказалась бы от такого партнера не только в постели, но и жизни, вот только возраст. Настоятельница приюта вполне осознавала, что несмотря на почти маниакальную заботу о собственной физической форме, годы все равно берут свое, и по меркам шиноби, она уже старуха. Да и постепенно появляющиеся морщины на лице не позволяют указать обратное. Возможная схватка с более молодыми и активными кунаичи заранее обречена на поражение. Оставалось только радоваться, что статус калеки уже в прошлом. Со вздохом отойдя от окна, Судзука уселась за стол и перевела размышления несколько в другую область. Недавнее предложение Рю выбивало из колеи своей необычностью и, чего уж там, нереальностью. Чтобы какой-то клан, пусть и ленивцев Нара, предложил взять на воспитание сирот, не просто обещая материальную поддержку, но полноценное обучение и весьма вероятное принятие в свой состав. Весь жизненный опыт Анбу говорил, что вероятность такого события стремится к нулю, даже несмотря на тот факт, что это предлагал один из кандидатов на пост следующего главы клана. Нет, Кунаичи не думала, что Рю врал или не договаривал, но такое было впервые за всю историю Конохи. Обычно, сильных бойцов кланы с удовольствием принимали под свое крыло и даже привязывали посредством брака на своей кунаичи, но чтобы сделать это же в отношении детей, пусть и наиболее перспективных, едва ли. Но если подобное желание действительно подкрепится документами на опеку, то она с удовольствием отдаст подопечных детишек клану Нара. Им будет намного лучше даже под опекой ленивцев, чем в приюте. Конечно, существовала еще проблема деревни, Финансирование приютов из казны Канахагакури Носаты велось на условии пропаганды жизни шиноби среди воспитанников и последующем поступлении в академию, но учитывая всего восьмую часть от общих пожертвований, где львиную долю вносила именно Рю, даже прекращение этого финансирования не сильно ударит по бюджету приюта, а с учетом уменьшения количества подопечных и вовсе может не почувствоваться. Вздохнув, бывшая Анбу достала из ящика стола несколько папок с личными делами сирот, разделенных по возрастам, и начала их разбирать. Необходимо было не только найти подходящих по требованиям детей, но также и учитывать их желание выбрать стезю будущего Ирьонина, а не бойца. Впрочем, с огромным влиянием Рюни на приютских детей, следовало скорее опасаться огромного количества желающих. Кладбище. Ненавижу кладбище. Если приходится здесь появляться, то это значит смерть кого-то из моего клана или клана союзников. Учитывая тот факт, что в отсутствие наследника Шинесу в деревне, представительские функции выполнял следующий на очереди, я успел за последние годы побывать на кладбище достаточное количество раз. Вот и в этот в землю зарывали тело соклановца. Таванара, молодой парень, только недавно отметивший начало третьего десятка лет своей жизни и буквально пару месяцев назад успевший жениться. Неожиданная встреча с нукининами, удачный бросок куная и перспективный шиноби превращается в труп. Очередное напоминание о том, что смерть может настигнуть неожиданно и даже от руки вшивого генина. Самое печальное, что Това даже не успел оставить после себя детей, его жену я проверил в первую очередь, и ведь никого на стороне не настругал, пусть даже и в борделе, как это нередко встречается среди кланов, не имеющих ярко выраженного кеткигинкая. Учитывая высокую смертность молодых бойцов, не такая уж редкая ситуация. Поневоле в голову начинают приходить неприятные мысли и вспоминается тот факт, что у самого имеется только малолетняя дочка, а за голову назначена приличная даже по меркам элиты награда. Сняв в который раз переделанные очки, я с чувством выругался. Ну почему вечно вылазит всякая фигня, вообще не учтенная в первоначальных планах? Имплантированный шаринган показал себя вполне пристойно в течение нескольких дней эксплуатации, вот только возникла одна маленькая проблема. Он оказался несовместим с моими защитными очками, которые и были первоначально рассчитаны на приобретение додзюшных трофеев, пусть тогда я и думал больше о Ринигане. Из-за того, что додзюцу учих даже на первой стадии развития слабо видит использование чакры, возникла ситуация, когда постоянно активные печати на стекле очков, ночное зрение, защита от вспышек, возможность исполнять функции слабенького бинокля, мешали зрению. И даже перенеся их на самый край стекла, в лучшем случае получалось туннельное зрение сквозь голубоватую дымку. Не самые идеальные условия для использования. Тут либо убирай очки и рискуй засветиться с шаринганом, либо вовсе избавляйся от всех печатей и довольствуйся простым затемненным стеклом. Учитывая тот факт, что при использовании додзюцу приходится закрывать второй глаз, уменьшая поле зрения, чтобы не испытывать дезориентации из-за разницы в восприятии родного и пересаженного, то получаемые преимущества уже не кажутся столь полезными. Подозреваю, пересаживание других додзюцу будет иметь такой же эффект, если только не отбросить все усилия по сохранению добычи в секрете. Тот же Бейкуган вполне способен засечь характерные изменения в глазу при активации, если постоянно работающие фуи на очках не будут создавать маскирующую завесу. Прямо хоть вставляя обратно свой собственный. Единственный положительный результат, одно-то мои шерингана действительно не видит моих спрятавшихся и движущихся теневиков, но как это будет на более высоких уровнях развития додзюцу, лучше не рисковать раскрытием такого козыря. Вздрогнув, я промахнулся мимо нарезаемого салата и полоснул ножом по большому пальцу. Бл, Рьючан, сразу же кинулась ко мне Сэя и ее клон. Все нормально, это всего лишь царапина, отмахнулся я. Слизнув несколько выступивших капелек крови, я затянул поверхностную ранку, а не поверхностную икуной при сильном ударе не с первого раза проделает, и вернулся к готовке. Оставалось только порадоваться, что воспоминания клонов пришли не во время операции или при ином важном деле. Впрочем, эта цена, которую я согласен платить за бесценный опыт сражений, получаемый не выходя из дома и с пользой для кошелька. К тому же, я расплылся в широкой кровожадной улыбке. Один тот факт, что ко мне вернулись воспоминания клонов, еще недавно здорово зажигавших где-то в Мизуно-куни, подтвердили несколько моих догадок в отношении Каге Буншин. И самое главное из них, чем больше остается у клона чакры, тем больше вероятность пересечь расстояние для ин-чакры при возвращении к создателю после прекращения действия техники. Оставалось только порадоваться, что догадался вручить Сакума пару свитков с клонами. Кроме проверки на расстояние, три бойца с запасами чакры на уровне Каге и склонностью к суетану оказались очень кстати. Несмотря на незадавшуюся с самого начала миссию, Хатаки не только смог достигнуть изначальной цели, но и не бросил попавших в плен напарников, пусть их и пришлось спасать уже мне с одной его копией. И почему данная ситуация кажется такой знакомой? Еще немного подумав, я со вздохом был вынужден признать поражение, вспомнить что-то важное на данную тему не удалось. К сожалению, не в первый раз. Прошлая жизнь начала в памяти тускнеть и выцветать под напором новых впечатлений, а мелкие детали и вовсе терялись в прожитых годах. Ладно, если не вспоминается, то наверняка ничего важного, так что и голову нечего ломать. Все ма, я салат закончил. Что еще делать? Помой фрукты и уложи их в вазу, отозвалась она. Понял. Чем ворошить прошлое, лучше сосредоточиться на настоящем. Все же на каждый день отмечаешь 35 лет женщины, что тебя родила и вырастила, хоть с последним я справлялся и сам. Впрочем, даже несмотря на такой солидный по местным меркам возраст, она всегда будет для меня молодой и красивой. Тем более, некоторые перспективные исследования в данном направлении уже ведутся, используя наиболее старших пленниц как подопытных. Естественно, с кучей предосторожностей, чтобы допустить не допустить летального исхода, и пока ни одного такого случая не произошло, но само направление исследований намного менее опасное, нежели те, для которых используются шиноби. В конце концов, основная задача не продлить жизнь на десятки лет, хотя и об этом можно будет подумать позднее, а замедлить появление признаков старения и полностью убрать последствия активной боевой жизни. Какие бы профилактики я ни проводил, здоровье ветеранов всегда будет хуже, чем у тех одногодок, кто не получал огромное количество ран в течение всей своей жизни. Рю, в открывшуюся дверь кабинета заглянула знакомая физиономия. Тара, что ты у меня забыл? Вздернул я бровь, опознав напарника. Да вот, к тебе на осмотр. Смущенно почесал затылок парень. Тебя что-то беспокоит? Тогда почему дожидался очереди в госпитале, а не сразу подошел домой? Озабоченно нахмурился я. Неужели рука начала беспокоить? Вроде других серьезных ранений у тебя не имелось. Нет-нет, со мной все в порядке, обследование не мне надо, замахал руками Ротора и поманил кого-то со стороны. Не тебе, вздернул я бровь и с растущим подозрением смотрел, как он затаскивает в кабинет прекрасно известную мне Кунайчи. Так, дай я догадаюсь, ты хочешь проверить ее на беременность, верно? Вздохнул я. Блин, да они издеваются. Только неделю назад ко мне приходил Шибатори со своей зазнобой, а теперь еще и этот. Прям хоть сам поддавайся такой же моде и заводи еще одного ребенка. Нет, Мамичан уже проверялась 2 недели назад и результат оказался положительным, помотал головой Иши, а теперь мы пришли обследовать развитие плода, как написано в одном из плакатов около входа во все отделения госпиталя. О, какие вы молодцы, довольно кивнул я и, выбравшись из-за стола, приглашающе кивнул Кунайчи на кушетку. Ложись там, Мамичан, и сейчас все быстро проверим. Хорошо, Нара сама не стала сопротивляться сильно стеснявшейся Фунзи. Активировавшись синнодзюцу, я приложил руку к еще не начавшемуся округляться животу, и обследование началось. Долго это не заняло, так что уже через пару минут я удовлетворенно кивнул и повернулся к немного нервничавшему напарнику. Срок – 5,5 недель, развитие идет нормально, так что нет никаких причин для опасения. Месяца на 4-м начнете ходить на постоянные обследования каждые 2 недели, приказал парочке, и где-то тут у меня была методичка для беременных Кунайчи. Порывшись в столе, я вынул маленький рукописный свиток и вручил счастливым родителям. Собственно, его написал я при активном содействии еще пары ильонинов из родильного отделения для в первый раз рожающих Кунайчи, чтобы улучшить условия развития будущего ребенка и снизить шансы чего-нибудь неприятного для матери. Учитывая тот факт, что некоторые дуры умудряются ходить на миссии чуть ли не до 5-го месяца, то очень даже своевременная вещь, поскольку, после наступления мира, многие жители Конохи начали активно плодиться и размножаться, включая и пользователей чакры. Выполнять все рекомендации от и до, понятно. Да, Нара сама поклонилась Тамами, а Ротора просто кивнул. Рью-сан, со вздохом поправил я Кунайчи уже в который раз за все время нашего знакомства, и если будешь продолжать упорствовать, Пропишу литровую клизму каждую пару дней для общего очищения организма», — угрожающе усмехнулся широко раскрывший глаза девушке. «Рью, может», — задавил смешок напарник. «Ха, хорошо, Рью-сан», — испуганно поклонилась Фунзи. «В таком случае кыш отсюда», — подтолкнул я парочку к двери. «У меня и кроме вас есть посетители». «Спасибо, Рью», — улыбнулся Шиноби. «Не упоминай», — помахал я рукой и крикнул в коридор. «Следующий». Глава 42. «Рью-кун, тебе послание из канцелярии Хокаге», — прокричала из гостиной Кика. «Чего там?» Лениво перевернувшись на футоне и широко зевнув, отозвался я. Несмотря на то, что солнце уже поднялось, вставать решительно не хотелось. Давно запланированный выходной я решил полностью посвятить отдыху, и длительное валяние в кровати этому плану полностью соответствовало, в отличие от всяких посланий, пусть даже от старого бабуина. «Тебе надлежит прибыть через пару дней для принятия команды на обучение», — удивленно воскликнула Кунайчи. «Что?» — мой шокированный возглас лишь немного запоздал после Сайнова. Откинув в сторону покрывало, я вскочил на ноги и, выскочив из спальни, быстро пересек коридор и влетел в гостиную. «Меня сделали наставником, сам посмотри», — повернула ко мне раскрытый свиток Кика, забирая его у Сай. «Хрена, действительно настоящее назначение наставником», — недоверчиво заключил я, быстро пробежав взглядом по иероглифам текста и печати Хокаге в самом низу. «Но я ведь повышение получил не так давно. Какая команда под моим началом? Это большая честь, получить команду под начало в твоем возрасте и сразу после повышения», — покачала головой Бжонин и внезапно добавила. «Или политическое решение. Во время войны ставить такубицу Джонинов в наставники было оправдано из-за недостатка сильных бойцов, занятых на фронте», задумчиво кивнул я, пошкребав затылок. «И если сейчас только недавно получившему повышение Шиноби дают Генинов, то едва ли можно рассчитывать на клановых представителей. Интересно, чья это идея и какие при этом преследовались цели? Потому что я совершенно уверен, что обычным способом мне пришлось бы ждать не один год, прежде чем появилась возможность взять кого-то в ученики. Кстати, а разве для становления наставником и получения команды сперва не надо подавать заявку?» Внезапно вспомнил я один из разговоров с Шибатори. «А обычно да, но мне не довелось проверить это на практике», неуверенно пробормотала Сэя, отведя взгляд на вторую кунайчи. «Пусть мне и не довелось никого получить под свое начало, но в свое время я изучала этот вопрос и даже подавала заявку», задумчиво постучала пальцем по губам Кика. «И если желающих учить набирается недостаточно, то Хокаге или его помощники могут назначить наставником для оставшихся команд любого, подходящего по званию, бойца». «Хм, понятно», я задумчиво потер подбородок. «Прежде чем делать какие-то выводы, следует сперва посмотреть, что за генинов мне хотят впихнуть, а потом уже искать виноватых. Но как же не кстати это назначение? У меня и так дел по горло, не считая работы в госпитале, а тут еще и на шею дополнительную повесит обузу на 2-4 года. Подозрительно. Кстати, Рью-кун, да, обратил я внимание на Кика, ты одеваться-то собираешься, или так и будешь по дому щеголять голой задницей?» Насмешливо хмыкнула она, но несмотря на это, щечки у Кунайчи все же порозовели. Опустив взгляд, я вынужден был признать ее правоту. Как спал почти нагишом, в одних трусах, так из футона и выскочил, да еще и будучи активным молодым парнем, с соответствующей утренней реакцией мужского организма, четко выпирающей через тонкую ткань. Упс, и не подумал я смущаться, лишь пожав плечами, как будто вы увидели для себя что-то новое, извращенец, со вздохом припечатала Джонин, а Сэя подтверждающе кивнула и почти с гордостью окинула меня взглядом. Не извращенец, а всего лишь здоровый 16-летний парень, у которого гормоны выплескиваются из ушей, шутливо поправил я, улыбаясь, и который бросается на все, что шевелится, ну и обладает грудью, соответственно. «Иди уже, кролик ты наш», — фыркнула Кика, не заметив на мгновение помрачневшего взгляда от мана слове «наш». «Да-да», безразлично помахав рукой, я развернулся и поплелся обратно в спальню. «До выпуска еще примерно месяц, так что, может быть, успею что-нибудь придумать насчет нежданной команды. В моих планах ученики не значились, по крайней мере, до выпуска из Академии Шиноби Анкачан, потому и наброски учебных планов имелись лишь в голове, да и то в зачаточном состоянии». «Опять провал, Данза?» — риторически спросил Сарутоби, безмятежно потягивая трубку и показательно повернув свое кресло к окну, сидя к позднему посетителю боком и смотря на лица правителей деревни на скале. Хатаки Сакума с командой только вчера вечером вернулся с миссии, как командир предоставил отчет на следующее утро, но новости о его похождениях разнеслись по деревне буквально мгновенно, несмотря на принятые меры секретности. И Сарутоби в этом не беспричинно подозревал агентов влияния кланов, стремящихся еще больше повысить репутацию возможного кандидата в Хокаге. В конце концов, ему недавно пошел уже шестой десяток, что по меркам шиноби настоящей древности среди сил Конохи начали появляться шепотки о замене лидера на более молодого и перспективного, изрядно нервируя текущего правителя. Сначала провал с устранением Нара, причем, что там произошло ты так и не выяснил, пыхнул дымом Хокаге, затем оглушительный провал Сакума, благодаря которому его репутация взлетела на заоблачную высоту. Если нет тел и практически отсутствуют следы сражений, то даже лучшие айнины не смогут разобраться, тем более, когда рядом рыскают многочисленные поисковые команды Кума, стойко ответил Шимура, я и так потерял из-за них приличное количество хороших бойцов, не считая задействованных в слежке за Нара. Скорее всего, вмешалась четвертая сторона и тщательно отработанный план дал сбой, позволив цели выскользнуть из капкана без столкновения с враждебными силами. Ну а что насчет Широкиба? Нахмурившийся Сарутоби повернулся к давнему другу. Операция провалилась по одной простой причине, критическая недооценка сил Хатаки, поморщился одноглазый ветеран. Ожидать получившегося результата было безумием. И действительно, ожидать, что один шиноби С-класса сможет не только спасти захваченных напарников, разгромив далеко не маленький опорный лагерь Кири, и при этом одновременно продолжит выполнение основного задания по уничтожению военной базы Тумана, с которой совершаются набеги на территорию Казино-Куни, было бы уже слишком. Как и то, что каким-то немыслимым образом он не только останется в живых, но и преуспеет в уничтожении контингента базы под предводительством двух мечников Тумана. Ожидать такого результата от одного бойца, как бы силен он ни был, может только безумец. Именно поэтому репутация Хатаки настолько взлетела, несмотря на потерю одного напарника уже при отходе с вражеской территории. Оба ветерана никак не могли предположить, что глава небольшого клана Хатаки окажется настолько силен. Подобные результаты в битве показывал лишь сам Хирузин в молодости, не считая таких монстров, как Мадара и братья Синджу. Пусть тут мы ошиблись оба, но при планировании, кто мешал тебе подумать о небольшой подстраховке на непредвиденный случай? Вздохнул Хокаге, с сожалением смотря на закончившуюся смесь трав в трубке. Вытряхнув ее в пепельницу и убрав в ящик стола, Хирузин наклонился вперед и, поставив локти на стол, бросив пронзительный взгляд поверх сцепленных рук на будто проглотившего палку главу Анбуне. Мы ведь договаривались, что ты тайно занимаешься неприглядными, но необходимыми делами как внутри, так и вне Конохи, а я беру на себя роль справедливого лидера и поддерживаю миролюбивую репутацию деревни на международной арене, веско произнес Сарутоби, и если ты не справляешься, то может быть пора подумать о приемнике. Не волнуйся, Хирузин, я еще вполне способен составить тебе конкуренцию не только на поле битвы, ровно ответил Шимура, ничем не показав охватившей его ярости. Когда надо, одноглазый ветеран умел идеально держать себя в руках. Эти планы провалились из-за непредусмотренных факторов и надежды на выполнение работы чужими руками. Так что я займусь разработкой прямого устранения обоих целей, с гарантией. Нет, сейчас этого нельзя делать. Слишком подозрительны будут смерти настолько популярных клановых фигур. Так что в ближайшие несколько лет ничего предпринимать нельзя, покачал головой Сарутоби. Тем более, Нара очень скоро будет чем заняться на довольно продолжительное время. Планы можешь готовить, но только с дальним прицелом, а пока устрани шпиона в Кире, которым ушла информация, все равно им теперь не будет веры. Хорошо, Хокаге-сан, официально поклонился Данзе и неспешно покинул кабинет. Бросив взгляд на лежавший на столе, среди прочей документации, доклад Хатаки, пожилой шиноби вздохнул и вернулся к повседневной бумажной работе, неизбежной для любого главы скрытой деревни. Ни один из лидеров разных сторон деятельности Конохагакури но Сато так и не осознал, что несмотря на почти полностью правдивый доклад, Сакума не соизволил указать, что использованные во время выполнения задания Каге Буншины, сдерживавшие основные силы Кири до смерти мечников, как и помогавшие его копии зачищать лагерь, принадлежали вовсе не автору доклада, так и оставшись на бумаге просто безымянными клонами. И оставшийся в живых напарник уточнить этот момент не сможет, не имея доступа к сложным фуин блокировки чакры. Другие деревни предпочитают использовать химические препараты для удержания пленников в бессознательном состоянии до перемещения в подходящие камеры. А причиной такой небольшой неточности, тем не менее, повлекшей за собой непредвиденно серьезные последствия, послужило нежелание гения Нара слишком быстро пришедшей известности на мировой арене при отсутствии имеющегося у других ветеранов десятилетий опыта, в том числе и как объектов охоты за наградой. Просто пустяк для человека, который не только спас жизни всей команде несколько раз за миссию, но и позволил выполнить сложнейшие задания, не поступившись честью. Глава 43. «Привет, Сумичан», — подхватил я на руки и подкинул в воздух взвизгнувшую малышку. Поймав и устроив ее на плече, широко улыбнулся Линли, что остановилась на крыльце дома и довольно смотрела на нас. «Папа, ты плешил», — обхватила меня ручками за шею дочь и чмокнула в щеку. Учитывая тот факт, что подходящих кандидатов не имелось, она практически сразу стала меня так звать, едва начала связно говорить. Хорошо еще мать смогла отговорить так называть на публике, если вдруг встретимся вне квартала Синджу, пусть вероятность этого мала. Ну как же я мог не сдержать данного тебе слова? Притворно возмутился я, буквально тая внутри. Чем дальше, тем больше эта очаровашка, недавно начавшая болтать как пулемет, начинает прочно устраиваться в моем сердце, даже здорово потеснив свою. Вспоминая прошлую жизнь, не могу сказать, что настолько же сильно любил своих сыновей. «Проходи, Рью», я как раз заварила чай и испекла булочек, вздохнула подруга, обреченно смотря на начавшую тарахтеть мне в ухо Кацуми. Так, под непрерывный поток слов, повествующих, что произошло с моего последнего посещения в жизни малышки, мы и вошли в дом. Спустя несколько часов, за время активных игр которых Цуми умудрилась утомить обоих родителей и хорошо покушав, отправиться спать, я добрался до еще одной причины визита к Синджу. Шинисуджи-сан обсудил мое предложение со старейшинами и дал предварительное согласие, серьезно сообщил я Линли, если только сама ответит согласием на нашу свадьбу, то предварительное соглашение планируется заключить после Нового года. А после исполнения мне 17 дать добро на переселение вас в клановый квартал Нара со всеми вытекающими. Мита сама обещала помощь, так что едва ли с этой стороны возникнут какие-то препятствия, облегченно улыбнулась Кунайчи. А что насчет кланового обучения? Учитывая возраст Сумичан, то не вижу никаких препятствий, пожал я плечами, беря со стола свою чашку с чаем и расслабленно откидываясь на спинку дивана. Я имею в виду обучение клановым хидзюцу. «Раз уж и я, и она меняем клановое имя на Нара», — уточнила подруга. «Думаю, вместе со всеми остальными нашими малышами», — ответил, после чего насмешливо хмыкнул. «Бедные маленькие и ленивые Нара, этот неугомонный бешеный моторчик задаст им перца. Как будто ленивцам наших женщин не хватает». Синджу неприлично фыркнула в чашку, очевидно, представив себе последствия. «Ну, можно сказать, среди женской половины клана Кацуми впишется отлично. Но Лин-чан, надеюсь, ты понимаешь, что несмотря на то, что ты мне сильно нравишься и я даже не буду против обзавестись еще совместным ребенком или даже двумя, остальных своих женщин я бросать не собираюсь, несмотря на свадьбу», свернул я разговор на более серьезную тему, не говоря уж о вполне вероятных детях на стороне. «Не волнуйся, Рью-кун. Пусть я за прошедшее время и полюбила тебя по-настоящему, но с самого начала осознавала, что ты не принадлежишь одной только мне», немного грустно улыбнулась Кунайчи, «а уж отбивать тебя у Мита сама и других, было бы интересно поучаствовать», расплылся я в не самой невинной улыбке. «Вот-вот», насмешливо фыркнула подруга, «я свои постельные возможности прекрасно осознаю и предпочту разделить нагрузку твоего либидо с остальными. Кстати, раз уж ты упоминала и Цумичан отправилась спать, кто бы сомневался». Тихо рассмеялась Синджу и, отставив в сторону чашку, поднялась из кресла. Я тут же оказался рядом и, подхватив довольно взвизгнувшую рыжеволосую красавицу на руки, направился в сторону спальни. «Можно?» После стука в дверь в приоткрывшийся проем просунул голову очередной пациент. «Да, проходите», кивнул я, на мгновение оторвавшись от бумаг. «Я через несколько минут освобожусь». «Ничего страшного, сенси, мы подождем», — отозвался Шиноби. «Итак, что у вас?» Закончив заполнять последний формуляр, Я убрал листок в папку на краю стола и, наконец, обратил все свое внимание на мужчину в облегающем зеленом костюме на все тело под распахнутой жилеткой и похожего на него пацана с такой же прической горшком, но в нормальных кофте и длинных шортах до колен темного цвета, тихо сидевших на стульях у стены. «Добрый день, меня зовут Майта Дай, а это мой сын Гай», — представился Шиноби. «Видите ли, сенси, у меня с рождения дефективная система Кейракуки, и из-за неправильно сформировавшихся тенкицу использование ниндзюцу и гендзюцу мне недоступно, и похоже, у Гая точно такая же проблема, передавшаяся по наследству. Я с трудом смог удержать благожелательное выражение лица, это же мелкий Майта Гай, как его можно не узнать?» Продолжая благополучно кивать на объяснение мужчины, учитывая, что тенкицу только начинают формироваться в таком возрасте, то «Вы хотите, чтобы я проверил его и по возможности попытался исправить дефекты сейчас, чем дать возможность дальнейшего их неправильного развития?» Подхватил я, понятливо кивая. «Именно так, сенси», — закивал Дай. «В таком случае, Гай-кун, ложись на кушетку и я проведу обследование». Поднялся я на ноги и вышел из-за стола. «Хм, это будет даже интересно, обследовать Майта Гая и может быть даже помочь, если в его проблеме нет ничего сложного». Активировавшись синнодзюцу, я начал водить над телом мальчика руками, исследуя его кейракуки. И как ни странно, кое-что нашел уже сейчас. Нахмурившись, я подозвал Дэя и проверил несколько тенкицу уже у него. «Ну да, проблема семьи Майта в том, что вместо того, чтобы нормально развиваться и позволять шиноби своими сокращениями регулировать потоки чакры наружу или вовсе их перекрывать, они берут и зарастают, практически не позволяя контролировать процесс выделения. Отсюда и неспособность использовать ниндзюцу и гендзюцу, но никаких проблем с кучей осенодзюцу, где требуется печать контракта, кровь и просто мощный выброс чакры. Но к счастью, хотя у Майта Дэя процесс зашел уже достаточно далеко, чтобы обойтись без переработки всей кейракуки, полностью ориентированной на внутреннюю циркуляцию чакры, у его миниатюрного клона еще все поправимо. Это я и объяснил взволнованному отцу. «И вы можете это сделать, Нара сама, не вижу этому препятствий», кивнул я и бросил взгляд на настенные часы. «За оставшееся у вас время приема я вполне смогу поправить основные используемые тенкицу в руках и ротовой полости, что используются при тех же техниках катон, а за следующие 3-4 приема можно исправить и остальные. Предлагать что-нибудь сверх того я не стал. Пусть это и Майта Гай, но откровенно говоря, с практической точки зрения смысла делать этого нет, данной семье шиноби просто нечего мне предложить за потраченное время, поскольку, как открыть врата, как и каждый прошедший обучение Ирьонин от третьей степени и выше, я вполне знаю, а практикуемый даем стиль работает в основном за счет силы и скорости, но никак не техничности, менее мне подходит, чем главный стиль Узумаки. А уж когда придет время силовой его части лет в 18-19, тогда я превращусь в настоящую машину смерти и смогу буквально крушить противников не хуже Цунаде. Конечно, до ее силы не дотягивает даже Митэ-чан, но сминать грудные клетки или ломать шеи одним ударом вражеским чунином я могу уже и сейчас. «Прошу вас, сенси», — согнулся в поклоне Генин. «За этим вы и пришли». Отвалив кучу денег за прием, вздохнул я и приступил к работе. Как и говорил Даю, поправить только начавшие развиваться неправильно тенкицу оказалось достаточно легко по сравнению с их созданием с нуля и даже довольно быстро, так что к завершению обозначенного часа я полностью обработал руки и голову терпеливо ожидавшего завершения процедуры пацана. В общем, теперь ручные печати со временем и усердием не будут представлять проблемы. Необходимо только как следует развивать чакроканалы к ним ведущие и вырастешь в отличного шиноби. Похлопал я мальца по голове и обратился к отцу, в следующий раз записывайтесь тоже ко мне, поскольку работа достаточно тонкая и кто-нибудь другой ее может и запороть, если попадется менее квалифицированный ирьонин. Обязательно, сенси, спасибо вам большое. Чуть ли не лбом стукнулся об пол старший Майта, сгибаясь в поклоне. «Это моя работа», — отмахнулся, — «до следующего раза, Дай-сан, Гай-кун, обязательно», — сверкнул белоснежной улыбкой шиноби. «Спасибо, Нара-сенси», — тоже поклонился мальчишка, наконец подав голос и очень похоже сверкнув улыбкой. Дверь за колоритной парочкой закрылась и я взял бланк для заполнения информации на Гая, как раздавшийся из коридора крик чуть не заставил выронить ручку. «Ёж, еще 1000 Д-ранговых заданий и ты будешь полностью здоров». во имя силы юности. И если я не смогу выполнить их за 100 дней, то я сделаю 10 кругов вокруг Канахи на руках. А если это не полу? Дай-сан, вы в госпитале. Потрудитесь не кричать и не беспокоить больных и ирьонинов. Раздался следом женский голос, громкостью пониже. Ух, а я уж решил, что это только фантазия мангаки и сила юности не передается в семье. А брови у них хоть и не квадратные, но такие же густые и ветвистые, как у Брежнева. Мда, и не скажешь, что хуже. Передернувшись, я вернулся к бумагам. Глубоко вздохнув, я в очередной раз резанул кунаем палец и сосредоточился на пропитке крови, капающей на небольшой четырехугольник бумаги, достаточным количеством чакры. Ранка почти сразу затянулась, но должное количество жидкости пролилось. Опустив палец в крохотную лужицу, я воздействовал на кровь, заставляя принимать на чакропроводящей бумаге вполне определенную форму. И только удовлетворившись полученным результатом, сделал достаточно сильный выброс чакры в получившуюся печать. Кровь поблекла и потемнела, больше приближаясь к цвету чернила и стремительно высыхая. Всего несколько секунд, и вот передо мной идеально выполненная кибакуфуда. Облегченно выдохнув и сделав еще один выброс для ее заполнения, я убедился, что достаточно простая фуин действительно заряжена. Ну, время испытания. Бросив взрывную печать на пол, я выпустил из правой руки светящиеся цепи чакры, создавая куб барьера вокруг нее, и другой рукой сложил печать змей. Ослепительная вспышка срабатывания и пошедшие трещинами, но устоявший барьер заставили меня радостно оскалиться. Наконец-то тренировки Смита дали положительный результат. Учитывая возможность создавать фуин таким способом практически в любых условиях и на любой поверхности, то полноценное применение боевых печатей в сражениях еще на пару шагов ближе. Пусть мне это будет даваться несколько сложнее, чем Мита или Кушине, обладающих более насыщенной ян составляющей чакры, но возможность одним касанием блокировать чакру противника или оставить на теле активированную кибакуфуду. Дайте две. Пусть я не так талантлив в фуиндзюцу и не могу на коленке забацать необходимую печать за пару часов, как может Кушина, не говоря уж про старшую Узумаки, пусть даже с имеющейся теоретической базой приходится копаться несколько дней для получения желаемого результата, но мой арсенал известных печатей раз в 10 превышает заученный Кушиной, и уж эти печати я могу нарисовать достаточно быстро. А с дальнейшим изучением фуиндзюцу буду только расширять доступный список. В конце концов, раз даже Минато, не имеющие толики крови красноволосого клана, смог освоить данный метод, то и я смогу. И как только получится создавать из крови сложнейшие печати за пару секунд, то можно будет переходить на следующий уровень и использовать только чакру. Учитывая уровень и возможности вероятных противников, это будет отличным подспорьем тогда, когда собственной силы и других неожиданных сюрпризов не будет хватать. Одним касанием лишить Тоби возможность использовать пространственные техники, ха, да тогда его можно будет спокойно завалить и не самым сильным шиноби вроде Троицы и Нашикачо или Асумы с Какаши, не говоря уж про Майта Гая с его вратами. Глава 44. Фух, сделав очередной круг по тренировочной площадке позади дома, я остановился около скамейки и, немного отдышавшись, снял блокировку с источника и уменьшил нагрузку печати с 200 кг на 100. Вновь побежавшая по телу чакра принесла с собой волну бодрости и заставила передернуться от пробежавших по коже разгоряченного тела мурашек. Взяв полотенце, я вытер градом текший пот с лица и верхней части тела, после чего выдул из тут же стоявшего кувшина пол-литра воды, восполняя потерю. Тренировочные шорты и нижнее белье под ними, что составляли всю мою одежду на данный момент, также были мокрыми насквозь, но это подождет до конца запланированных упражнений и долгожданной ванны. Поставив обратно кувшин, я добавил к весу печати еще 50 кило и, уже самостоятельно подавив источник чакры, приступил к выполнению основных движений ката используемого мной стиля Узумаки, постепенно увеличивая темп с очень медленного. Учитывая некоторую однобокость даже самых подходящих комплексов упражнений, практикуемых в Канахе, это лучший способ задействовать практически все группы мышц без потери времени на проработку чего-то отдельно, как при тех же отжиманиях. Обычно, даже при самой тяжелой тренировке я не теряю столько жидкости, регулируя реакции организма чакрой, но несколько недель назад я рассчитал и составил новый план улучшения своей физической формы для получения лучшего результата при напитке тела чакрой. В отличие от подавляющего большинства чакропользователей, привыкших рассчитывать именно на чакру в деле увеличения возможностей своего тела в битве, я решил пойти несколько другим путем, пусть намного более трудным и долгим, но и результат обещал быть соответствующим. Когда шиноби питает свои мышцы чакрой и увеличивает номинальную скорость и силу в несколько раз, то имеется некий потолок выносливости, что способны выдержать эти самые мышцы. Превышение его возможно, но требует поистине больших затрат и нередко приводит к печальным последствиям для организма. Такие пациенты нередко попадали в госпиталь с разрушением тканей под напором использованной чакры. Собственно, именно поэтому среди шиноби и кунаичи очень мало бойцов с действительно великолепной мускулатурой, и почти все бойцы поголовно довольно худые и жилистые, пожалуй, кроме акамичи и редких мастеров тайдзюцу, типа Майта. Лично я не знаю ни одного человека, что занимался бы своей формой чисто физически, без использования чакры, как это начал делать я. Конечно, без специально подобранных печатей и способа блокировки чакры такой метод не особо результативен, но у меня есть возможности и желание для этого. Бонусы же, если мои расчеты верны, то увеличение и укрепление мышечного каркаса подобным образом даст по-настоящему взрывную реакцию при применении чакры, не говоря уж о том, что повысится выносливость и потолок безопасного усиления тела. Это значит, через пару недель тренировок я смогу сравниться по скорости с той смуглянкой Джонином даже при применении Райтон Нойоры, чего раньше делать не мог. Ну и небольшое увеличение объемов доступной чакры при этом тоже будет неплохо. К тому же, подобная подготовка здорово поможет при первой стадии серьезной модификации тела, поскольку я уже почти перестал расти в высоту и начал набирать в объеме и массе как взрослый и почти сформировавшийся мужчина, то настала пора задействовать навыки Ильинина для еще большего увеличения базовых физических возможностей. Конечно, это не даст мне набрать еще сантиметров 5 до 21 года, когда рост остановится, но при моих 190 сантиметрах это будет уже лишним. А вот несколько стадий усиления и укрепления мышечного каркаса с последующей адаптацией до начала Третьей мировой войны придется как раз кстати, поскольку даже по самым скромным подсчетам на это уйдет около 3 лет. А ведь есть еще возможность увеличить работоспособность некоторых органов, укрепление костей и переработка основных суставов скелета для большей гибкости, более серьезные курсы повышения сопротивления ядам, модификация нервной системы для увеличения скорости реакции. Ильинины придумали довольно много способов повысить собственную выживаемость в бою, жаль только, что для этого требуется хотя бы третья степень, до получения которой доживают немногие. Зато, если провести хотя бы часть, достаточно взглянуть на Орочимару и Цунаде, чтобы осознать всю прелесть модификации собственного тела. Пусть змеиный Саннин в большей степени исследователь, чем Ильинин, и некоторая часть его улучшений получена от контракта со змеями, но просто так отмахиваться от чудовищных по силе ударов Синджу без особого ущерба не может и Джирая, несмотря на всю свою силу. Ха, если слухи не врут, то одноглазый Хьюга давал прикурить в тайдзюцу даже таким монстрам, как Хаширама и Мадара, во времена своей молодости являясь лучшим рукопашным бойцом всей Хонокуни. Учитывая возраст Хиши, это уже сам по себе показатель для Ильинина и тайдзюцу мастера, смертность которых куда выше тех же спецов в ниндзюцу. Рюкун, к тебе гость. Отвлек меня голос Сай от пополнения ассортимента лавки. Вздохнув, я завершил рисунок и, подав чакру в прямоугольник чакропроводимой бумаги, отложил готовую печать в стопку сделанных ранее, после чего поднялся из-за стола. «Сейчас выйду», — крикнув в ответ, я покинул кабинет и спустился на первый этаж, мимоходом приветственно кивнув устроившимся в гостиной двум смутно знакомым женщинам чуть старше Сай. Выйдя на крыльцо, перед которым ощущалась чакра посетителя, я удивленно приподнял бровь. Одетый в официальные клановые одежды, что случалось на моей памяти очень редко, рядом с Ма стоял Хатаки Сакума собственной персоной. «Сакума-сан, довольно неожиданно увидеть вас здесь, особенно в таком виде», — хмыкнул я, приветственно поклонившись. «Знакомство знакомством, а когда случается визит при полном параде, следует придерживаться принятых правил вежливости, но не думаю, что разговор стоит начинать здесь, какова бы ни была причина». «Рью-сан», также приветственно поклонился Хатаки с совершенно серьезным выражением лица, прежде чем последовать за мной в дом. Поскольку гостиная была занята подругами Сай, я направился в кабинет, пусть немного захламленный за время работы, но куда более подходящий для приема гостей, чем кухня или спальни. прошу прощения за беспорядок, но я был несколько занят печатями, извинился я перед гостем, убирая из пары кресел бумажные листы и свитки, чтобы можно было нормально сесть. Учитывая еще более заваленные диваны и рабочий стол с парочкой стульев, трогать их я просто не решился. «Ничего страшного», — усмехнулся Шиноби, с пониманием оглядывая творческий беспорядок в комнате. «Итак, в чем же причина вашего посещения, да еще и в столь официальном виде, Сакума-сан?» Не стал я мешкать, сразу перейдя к делу. «Конечно, не слишком вежливо, поскольку сперва следовало поговорить о погоде или любой другой, ничего не значащей, теме, и только потом переходить к сути, как принято при посещении главы даже маленького клана, но учитывая довольно большой объем работы, запланированный на вечер, я решил не заморачиваться. Сакума мужик нормальный и знает о моем неприятии пустопорожней болтовни, именуемой этикетом. В этом весь ты», усмехнулся ветеран, но спустя мгновение посерьезнел, «а пришел я выразить свою благодарность». «Благодарность?» Недоуменно вздернул я бровь. Хатаки кивнул. «Твое своевременное предупреждение и помощь Каге Буншинов во время моей последней миссии не только позволили выжить, но и завершить поставленную задачу, несмотря на совершенно неожиданное появление двух мечников тумана. А он об этом. И поскольку я знаю, что ты не хочешь еще больше привлекать к себе внимание в связи с недавними событиями после экзамена», продолжил Шиноби, «то считаю своим долгом отдать тебе их как небольшую компенсацию и материальное выражение моей признательности». «Их?» Хатаки вынул из кармана короткой накидки свиток и передал его мне. «Хэймэм, старая работа Узумаки, предназначенная для хранения вещей, имеющих собственную чакру. Интересно, я уже даже догадываюсь, что за содержимое может содержать этот свиток». Не став затягивать, я развернул его и, приложив пальцы к единственной печати, отправил короткий импульс чакры. Появившиеся в небольшом клубе дыма парные клинки заставили меня хмыкнуть. По крайней мере, теперь понятно, как Сакума умудрился завалить аж двух мечников за раз. Молния против него почти бесполезна, а вот мечом он владеет как бы не лучше Митачан, так что в мастерстве владения оружием с Хатаки могут сравниться немногие, и туманники очевидно не смогли даже вдвоем. Пробежав пальцами по изогнутым клинкам и убедившись, что это действительно подлинное оружие, я запечатал их обратно и протянул свиток гостю. «Это слишком ценный дар за мою помощь, учитывая, что такое артефактное оружие одного из семи мечников Кири считается еще и сокровищем деревни. Цена их может достигать 60-80 миллионов рё и даже больше, а это действительно огромная сумма. Нет, твои клоны позволили мне одержать победу, потому подобный трофей заслужен», — покачал головой Шиноби и неожиданно ухмыльнулся. «К тому же, можешь считать это мотивацией за как можно скорое выполнение моего заказа». «Заказа?» Киригакури Носата не страдает прощением, и наверняка очень скоро Мизукаге не только назначит за мою голову большую награду, но и отправит убийц», — вздохнул Хатаке, откидываясь на спинку кресла. «Сам-то я к этому готов, а вот защита клановой земли слишком хлипкая для действительно опытного охотника за головами». «Значит, хочешь заказать нормальную защиту?» — понимающе кивнул я, откладывая свиток с мечами в сторону. «Да, клан Хатаки и так небольшой по сравнению с остальными малыми кланами, а если еще и убийцы смогут добраться пусть не до меня, то до всех остальных». Сакума печально покачал головой. «Боюсь, история клана на мне и закончится. Мда, если подумать, то для Киригакури и Мизукаге два знаменитых оружия из семи в чужих руках как мощный удар по яйцам, спускать такое с рук никто не станет. И пусть сейчас туман ничего с этим поделать не сможет, кроме убийц, поскольку еще не восстановился для новой серьезной войны, но подгадить Ягура точно постарается при первом удобном случае. Вроде нападения во время Третьей мировой войны или прессования сильно ослабленного песка, что сейчас у Канахи в союзниках. По крайней мере, теперь понятно, почему Какаши остался один вскоре после смерти отца. Белый клык обзавелся слишком большим количеством врагов, чтобы не воспользоваться ситуацией и не выбить остатки клана. Скорее всего, именно поэтому его и определили в команду к Минато, несмотря на ранг Чунина, чтобы не добили последнего Хатаки. В такой ситуации действительно стоит обзавестись всей возможной защитой. Впрочем, Сакума должен был получить за головы мечников солидные суммы, так что деньги не должны быть проблемой. Пожав плечами, я открыл рот, но стук в дверь кабинета нас прервал. «Прошу прощения», — вошла Сэя, держа в руке поднос с двумя чашками, чайничком и вазочкой с печеньем. Вздохнув, я снял со столика между креслами стопку книг, переместив их на пол и помог ей с подносом. «Спасибо, ма, благодарю», — также кивнул Хатаке. «Пожалуйста», — улыбнулась Сэя, — «не буду вам мешать». Развернувшись, она направилась к двери, и Шиноби буквально прикипел взглядом к округлым ягодицам, соблазнительно двигавшимся под тонкой тканью, что плотно облегало тело. «Кхем, мне даже пришлось намекающе кашлянуть, чтобы привлечь внимание гостя. Нет, я понимаю, что зрелище Саи в тонком кимоно на голое тело практически не оставляет работы воображению и вообще восхитительно само по себе, но столь явно пялиться не стоит. К тому же, мое...» Сакума вздрогнула и смущенно отвернулся, а я подавил желание вздохнуть и покачать головой, прикрывая дверь. Ма довольно улыбнулась и подмигнула мне. «Мда, и ведь специально переоделась из домашней одежды, чтобы произвести впечатление. Мне его даже немного жаль, со слишком умным малолетним сыном даже девушку не заведешь, не говоря уж про поход в бордель. В принципе, сейчас я смогу выделить время и на масштабный заказ». Решил я вернуть разговор в прежнее русло, разливая чай по чашкам, весь вопрос в качестве защиты и соответствующем накопителе под нее. «Есть такая большая разница», — вздернул брови гость, принимая чашку и наслаждаясь ароматом жасминового чая. «Ну, мощность бывает разная, а вот типы защит необходимо учитывать сразу», — пожал я плечами и тут же уточнил на вопросительный взгляд. «Одна защита вообще никого не пропустит на охраняемую территорию без разрешения владельцев, другая только уведомит о проникновении и при преодолении второй границы сразу уничтожит нарушителя, третья будет уничтожать любого нарушителя, не имеющего ключа доступа и так далее. Подобрать можно практически любую конфигурацию, вплоть до защиты от прямого залпа биджу, но и расходы как материалов, так и чакры на такую защиту будут огромные. Все зависит от имеющихся требований к защите. Ну и учитывать форму типа защищаемой местности также приходится, поскольку защита проходит и под землей, чтобы исключить возможность подкопа на защищаемую территорию». «Хмм, как много условностей», — покачал головой Сакума, хрустя печенькой. «В принципе, через пару дней я могу подойти и посмотреть на условия, а вы за это время решите, что именно требуется от меня, и тогда уже решим все на месте», — предложил ему свой варинат. «Также можно будет прикинуть и примерные границы цены за работу и необходимые материалы». «Со скидкой», — усмехнулся Шиноби. «Естественно», — хмыкнул я. «Значит, так и поступим». Придя к согласию, мы на пару минут дружно наслаждались чаем и домашней выпечкой ма. «Кстати, я бы хотел еще заказать у тебя постановку и якуфуин на всех своих служащих соклановцев и браслеты с тренировочными печатями для Какаши», — прервал тишину Хатаке, допив чашку. «Приводи в лавку, когда я стою за прилавком, и все будет», — кивнул ему. «И якуфуин ставить не так долго, а комплект браслетов на руки и ноги у меня есть в запасе. Их я сделал сначала для Майкика, а потом постепенно начал предлагать и на продажу. Правда, используется для этого чакропроводящий металл, и даже один браслет стоит около 35 тысяч только за материал, и конечная цена с работой доходит до 60 тысяч каждый. Вот и получается, что даже один набор может позволить себе только богатый шиноби». «Договорились», — кивнул Хатаке, поднимаясь. «Тогда жду тебя у нас через день. Часов в 5 вечера буду», — подтвердил ему, также поднимаясь. Проводив гостя, я вернулся в кабинет и задумчиво поскреб затылок. Где-то у отца были планы возведения клановой защиты Нара, а уж от общей схемы не так сложно отталкиваться при модификации. Всяко лучше, чем пытаться работать с нуля или переделывать схемы фуин защиты отдельных строений. Глава 45. «Ну, осматривай свой новый дом», — улыбнулся Якика, открывая калитку и заходя на территорию небольшого участка, расположенного недалеко от центра деревни. «Рюкун, не стоило этого делать, ведь работая в лавке, я и сама могла накопить квартиру», — вздохнула Кунайчи, шмыгнув носом. «Ну-ну, не начинай опять. Пусть второй этаж лавки и комфортабелен для проживания, но и свой дом должен быть, так что считай это моим подарком», — отмахнулся от женщины. «Когда я только сообщил Кика, что купил для нее целый дом чуть в стороне от центра деревни и буквально в 5 минутах по крышам от лавки и кланового квартала Нара, то она самым натуральным образом разревелась, изрядно меня шокировав. Это уже потом я допер, что бывшей воспитаннице приюта и бесклановой кунайчи даже обычные подарки на день рождения перепадали очень редко от самых близких друзей, а тут я с целым домом нарисовался. Учитывая тот факт, что у простых шиноби мечта заполучить собственный дом стоит на самом первом месте по популярности, то трудно ожидать иной реакции, хотя я мог бы сообразить и раньше, а не по факту. Пусть домик одноэтажный, но по вместимости почти не уступает лавке, за исключением подвала. Конечно, и благодаря остроконечной крыше есть второй этаж на пару комнат. Начал я рассказывать о покупке, заводя спутницу внутрь. Раньше питание электричества шло от районного узла, как и вода, но в течение небольшого ремонта, все было переведено на фу и на основу, которую устанавливал уже сам. «Ты это умеешь?» – удивилась Кика. «Разумеется, пусть предоставлять подобные услуги в лавке слишком хлопотно и данная ниша уже занята специалистами по фуин деревни, пусть и с худшим качеством работы за очень солидные деньги», – пожал я плечами, снимая сандали в начале прихожей и ступая на отполированный деревянный пол. «Собственно, наверху две комнаты для гостей, небольшая ванная комната и кладовка, в то время как внизу располагаются все остальные помещения. Как ты можешь заметить, прихожая ведет в гостиную, откуда уже можно пройти в другие части дома и по лестнице на второй этаж. А эти двери куда?» — показала направо Кунайчи. «Справа большая кухня, прямо мимо лестницы коридор, который ведет в главную спальную комнату, с одной его стороны туалетная комната и отдельно душ с ванной, на другой стороне кабинет с защищенной библиотекой для свитков и книг». Демонстрируя Кико все помещения, я все больше убеждался в правильности покупки дома. Кроме очевидной радости женщины, имелись и другие причины это сделать. Примерно неделю назад Шинису разговаривал с Токи Синджу и достиг предварительной договоренности о выдаче Линлиза меня по достижении 17 лет. Само собой, жить она будет в клановом доме, где уже имеется своя хозяйка в лице Саи, и наличие поблизости, не только матери, но еще и любовницы будет уже слишком. Нет, я не боюсь, что они поубивают друг друга, но вот какая фишка, даже две находящиеся в контрах, но любящие меня женщины умудряются во многих случаях объединяться и демонстрировать пресловутую половую солидарность. А уж если их будет трое, или даже четверо, считая дочку, которая уже сейчас вьет из меня веревки, то будет совсем хреново. Так что лучше всех женщин в моей жизни держать как можно дальше друг от друга, что вдруг не получилось объединение их единым фронтом против меня. Хватило случаев, когда приходилось самому идти с ними за покупками, несмотря на наличие клонов, заниматься косметическим ремонтом дома при отлично работающих сохранных печатях, терпеть бежево-розовую декорацию гостиной комнаты, потому что это выглядит мило, и тому подобные, достаточно мелкие, но раздражающие случаи, где логика и разум женщин отключается. Так что лучше любить их каждую по отдельности, чем пытаться бороться против очередных гениальных идей, которые приходят в эти прелестные головки при увеличении количества женщин в доме. Как говорится, разделяй и властвуй, да и нервы будут целее. А 3 миллиона рё, да и фиг с ними, еще заработаю, тем более, оплата халтурки от клана Хатаки будет побольше, когда закончу работу.